Глава 18. Личность в группе. Социальная идентичность. Фокус проблемы личности. Две рассмотренные проблемы личности — социализация и социальная установка — раскрывают как бы две стороны существования личности в социальном контексте — усвоение ею социального опыта и его реализация. Теперь необходимо интегрировать эти две стороны и проанализировать реальное поведение личности в системе связей с другими людьми, принадлежащими прежде всего к той же самой группе. Без этого социально-психологический подход к изучению личности окажется незавершенным, ибо фокус этого подхода — рассмотрение личности в условиях совместной деятельности и общения. Такой подход не претендует на исчерпывающее исследование личности. Она остается предметом изучения и в общей психологии, где в последние годы наметились новые линии анализа, в том числе фиксирующие и социально-психологический аспект. Так Петровский выделяет три возможных аспекта исследования личности, когда личность рассматривается как свойство. Во-первых, погруженное в пространство индивидуальной жизни субъекта, во-вторых, существующая в пространстве межиндивидуальных связей, в-третьих, находящаяся за пределами интериндивидного пространства, то есть как погружение в другого, вклад в другого, как персонализация. Петровский, 1992. Легко видеть, что второй аспект точно совпадает с тем фокусом интереса, который выделен в социальной психологии. Что же касается третьего аспекта, то и внутри него, очевидно, возможна дальнейшая и более детальная социально-психологическая проработка. Сохраняется аспект изучения личности и в социологии, где проблема идентичности решается в ключе, весьма близком к социально-психологическому. Ядов, 1994. Для социальной психологии важно понять личность как взаимодействующего и общающегося субъекта. Все, приобретенное личностью в процессе социализации, все сформированные у нее социальные установки, не являются чем-то застывшим, но подвергаются постоянной коррекции, когда личность действует в реальном социальном окружении в конкретной группе. Роль именно реальной конкретной группы очень велика. Социальные детерминанты более высокого порядка — общество, культура — как бы преломляются через ту непосредственную инстанцию социального, каковой выступает группа. Тезис о том, что общим объективным основанием свойств личности является система общественных отношений, Ломов, 1984, страница 300, при более конкретном анализе требует рассмотрения того, как личность включается в различные виды общественных отношений и какова различная степень реализации ею этих общественных отношений. Способом такой конкретизации и является обсуждение проблемы «личность в группе» в противовес традиционной проблеме социальной психологии «личность и группа». Только при такой постановке вопроса можно обеспечить всесторонний анализ проблемы социальной идентичности личности. Поставленная в связи с характеристикой психологии группы, теперь эта проблема должна быть рассмотрена со стороны личности. Что значит «личность идентифицируется с группой»? Какие психологические механизмы проявляются при этом? Что конкретно усваивает личность в группе и чем она эту группу наделяет? Развернутые ответы на все эти вопросы могут быть найдены только при условии детального исследования существования личности именно в группе.